Когда Кел собирался постучать, Джулиус прошел мимо него и постучал первым, после чего сглотнул и поправил форму, а Кел лишь странно посмотрел на него. После того, как они постучали, им разрешили войти. Однако после этого Кел заметил в комнате два новых знакомых лица. «Добро пожаловать, Кел, добро пожаловать, Джулиус. Кел, я думаю, ты еще не знаком с Каникой Кибой, другими членами клуба оккультных исследований, и со мной. Пожалуйста, присаживайся». Она жестом указала Келу и Джулиусу на их места, что Джулиус сделал более поспешно, поскольку хотел сесть прямо напротив Риас. «Значит, он часто сюда приходит, раз уже встретился с Каникой Кибой. Я восхищаюсь его настойчивостью, но на всякий случай мне тоже стоит активизировать свою игру», — подумал Кел, подойдя к Кибе и Каника. «Приятно познакомиться с вами. Надеюсь на сотрудничество с вами в будущих начинаниях», — сказал Кел, на что Каника, евшая плитку шоколада, кивнула, а Киба протянул руку и пожал ее Келу. Кел сделал это, чтобы показать, что он не считает себя выше других, в отличие от Джулиуса, который при первой встрече поприветствовал только Каника. После этого, поскольку все места уже были заняты, Кел решил просто стоять, скрестив руки. Киба первым встал и предложил место, поскольку то, что наследник стоит, а они сидят, выглядело не очень хорошо. «Не волнуйся, я не умру, если немного постою. Мне было бы неудобно, если бы кто-то уступил мне место, как будто я какой-то особенный. Просто расслабься», — ответил Кел, похлопав Кибу по плечу с улыбкой, на что Киба посмотрел на Риас, которая кивнула, прежде чем сесть обратно. «Итак, я пригласила вас всех сюда, чтобы предупредить о растущей активности падших ангелов и церкви на нашей территории. Мы не хотим, чтобы начался тотальный конфликт, поэтому при столкновении с ними, пожалуйста, ведите себя осторожно. Дьяволы низшего ранга и люди, которые с ними связаны, являются особыми мишенями», — объяснил Риас, пока все внимательно слушали. «Убрать их — детская забава. Как только они попытаются нарушить покой, я прикончу их без лишнего шума. Это просто кучка эгоистичных брошенных существ, которым негде жить». Джулиус откинулся на спинку кресла и дерзко заявил, все еще злясь на полученное письмо. Однако, когда Джулиус говорил, он не заметил, что Акина решила опустить голову. Риас быстро сообразила и уже собиралась заговорить, когда Кел сделал это первым. «Ты судишь слишком легкомысленно. Хотя я еще не встречал ни одного из них, я очень сомневаюсь, что все падшие ангелы такие, как ты их описываешь. Для ангелов мы – мерзость, нечестивые существа без морали, которые не должны существовать, но все же мы чувствуем, мы сострадаем, мы любим, нам больно, мы скорбим, мы жертвуем. Так же, как люди, ангелы и даже падшие ангелы. Наши культуры и убеждения могут быть разными, но мы все сражаемся за те же убеждения, которые мы так сильно лелеем и в которые верим. Если ты сражаешься только для того, чтобы убивать, придет другое поколение, и резня никогда не прекратится, пока не будет полностью уничтожена одна из сторон. Но может ли такой мир вообще функционировать? Я не знаю, к чему ты стремишься, но я верю, что мы все можем жить не в мире, поскольку конфликт всегда существует, а в равновесии». Джулиус нахмурился, услышав позицию Кила, и посмотрел на него, прежде чем заговорить. «Ты решил пощадить тех самых ангелов, которые уничтожили весь твой клан. Если это не трусость, тогда я не знаю, что это. Как ты думаешь, другие кланы примут такую точку зрения?» Однако Кел лишь рассмеялся над провокацией Джулиуса. «Убийство ангела не вернет мою семью, а только разрушит еще больше семей. Я знаю эту боль, я знаю это одиночество, и я не хочу, чтобы другие испытали это. И если другие кланы не согласятся, они вольны попытаться остановиться, если считают себя способными». Взгляд Кила остановился на Джулиусе, и вся атмосфера начала медленно меняться, заставляя всех присутствующих почувствовать холодный озноб, пробежавший по позвоночнику. Однако через долю секунды телефон Кила зажужжал, заставив его отвлечься, и атмосфера исчезла. Он быстро проверил свой телефон и обнаружил сообщение от Эссе. «Милая девушка окликнула меня. Я боюсь, что она убьет меня, если я отвернусь. Пожалуйста, поторопись. Мне нужно идти, всем спокойной ночи», — сказал Кел своим обычным тоном, прежде чем его тело полностью исчезло прямо на их глазах. Глава 163. Ринер. Был поздний вечер, и солнце уже начало садиться, когда две фигуры, парень и девушка, шли по городу. Иссей, я рада, что ты согласился пойти со мной на свидание. Я так долго восхищалась тобой, что сейчас очень счастлива, сказала девушка низким застенчивым тоном, глядя на мальчика, идущего слева от нее. Ничего страшного, Юма. Мне кажется, что ты очень милая, и я хочу узнать тебя поближе, пробормотал Иссей, покраснев, когда девушка придвинулась ближе к нему. Может быть, я просто слишком много думаю. Не думаю, что красивая девушка ни с того ни с сего скажет, что я мужчина ее мечты, верно? Вздохнул Иссей, когда эта мысль пришла ему в голову. Что не так, Иссей? Я скучная, Юма заметила вздох Иссея, прежде чем задаться вопросом, не она ли тому причиной. На ее лице появилось хмурое выражение. Что? Конечно, нет, я просто устал. У нас сегодня в школе был урок физкультуры. Быстро покачал головой и объяснил Иссей, что заставило ее хихикнуть. Ты выглядишь довольно подтянутым, Иссей. Раз уж ты устал, может, пойдем в тихое место, чтобы я могла нормально попрощаться с тобой? Я слишком застенчива, чтобы сделать это здесь. Юма наклонилась ближе к Иссею и быстро погладила его грудь, прежде чем раскрыть свои намерения. Она определенно пытается убить меня, но, может быть, она сделает это после, и Кел сказал держаться поближе. Конечно, куда ты хочешь пойти? Спросил Иссей, но Юма только улыбнулась и сцепила руки, прежде чем повести его прочь. Черт, я почти чувствую ее грудь. Грустно, что я так счастлив рядом с той, кто, скорее всего, убьет меня, подумал он про себя, идя рядом с ней. После короткой прогулки они оказались в парке. Солнце уже село, и было довольно тихо, вокруг было мало людей. Ну, что скажешь, мило и тихо, идеально для того, чтобы насладиться чьим-то обществом, покраснела и медленно сказала об этом Юма Иссею, который лишь нервно хихикнул. Или убить кого-нибудь. Когда Юма отошла от него и направилась к фонтану, она замолчала, заставив Иссея забеспокоиться еще больше. «Ты не идешь, Иссей?» – спросила она, милым жестом приглашая его подойти ближе. Иссей не хотел показаться параноиком или подозрительным, поэтому он улыбнулся и подошел к ней без шума и уже собирался встать рядом с ней, как вдруг его тело остановилось само по себе. Иссей медленно посмотрел вниз и увидел светящееся белое копье в нескольких сантиметрах от его живота. Затем он быстро посмотрел вперед и увидел Юму, которая садистски улыбалась ему. «Хох, я не ожидала, что у тебя такие хорошие рефлексы, но я полагаю, что для тебя вполне естественно немного поерзать, прежде чем я вонжу свое копье света прямо в твое тело», заявила она, прежде чем ее тело начало быстро меняться. Она сорвала с себя одежду, и ее мгновенно заменила черная обтягивающая ткань, которая закрывала только самые интимные части ее тела. Ее волосы и внешность изменились и стали выглядеть более зрелыми, как и черты лица. Но самой заметной чертой, конечно же, была пара черных крыльев, похожих на ангельские, которые прорастали из ее спины. «Падший ангел, если отбросить желание убивать, она еще и сексуальная», — подумал Иссей, слегка отступая назад и пытаясь отойти от нее, но прежде чем он успел далеко убежать, она вылетела вперед и преградила ему путь, а затем направила копье ему в грудь. «Черт, Иссей, несмотря на обостренные чувства, смог лишь едва увернуться от копья с выражением паники на лице. Стой спокойно, чтобы я могла тебя убить». Не успела падший ангел закончить предложение, как из магического круга, появившегося прямо под ней, словно из ниоткуда, появились темные цепи, покрытые синим пламенем. Она быстро среагировала и собиралась уклониться от них, но они последовали за ее движениями и вскоре обвились вокруг ее ног и рук, прижав ее к земле. «Что это? Как ты это сделал?» Падший ангел гневно посмотрела на Иссея и потребовала ответа, не понимая, что произошло. «Может, это какая-то автоматическая защита от демонов, которую я наложил подсознательно?» Иссей сжал кулак с гордым видом, пока удар по плечу не заставил его понять, что это не так. «Что за... О, Кел, слава богу, я думал, что у нее есть запасной вариант. Логичнее предположить, что цепи твоих рук дело», — вздохнул Иссей, когда Кел, появившийся позади него, начал идти к связанному падшему ангелу. «Ривнер, часть меня думала, что ты не проглотишь наживку, но вот мы здесь, один враг повержен. Но давай не будем ходить вокруг да около, ты далеко не так силен, но мне не помешает еще одна пешка в моем пере. Это лучше, чем умереть или еще хуже», — прямо сказал Кел, но Ривнер это не смутило, Она лишь гневно посмотрела на него. «Я скорее умру, чем предам свой род. Делайте со мной что хотите, но меня не переубедить», — дерзко заявила она, на что Кел лишь садистски улыбнулся. 5 минут спустя. «Что случилось с тем, что ты никогда не переходил на темную сторону?» Иссей повернулся к Рейнер, которая стояла, спокойно держась за плечи. «Мне не нужно объясняться с таким чертовым девственником, как ты», — ответила она, прежде чем оба замолчали, когда Кел устремил на них свой взгляд. «Попробуйте хотя бы поладить. В любом случае, ничего не изменится. Сегодня вы двое продолжите патрулирование и будете связываться со мной только в случае чего-то срочного», — небрежно проинструктировал Кел, прежде чем его тело исчезло в мгновение ока. «Итак, мы будем патрулировать рядом друг с другом, знаешь, раз уж тебе не нужно меня убивать», — предложил Иссей, но Рейнер усмехнулась и взлетела в небо. «Не в твоей жизни», — ответила она и улетела, оставив Иссея одного. «Понятно. Хорошего дня», — спокойно пробормотал он, прежде чем уйти. Глава 164. Иерархия. Позже тем же вечером Рейнер и Иссей были вызваны в резиденцию Кела после окончания патрулирования, чтобы отчитаться и официально познакомиться с его королевой Сильвией. «Ну что, было что-то подозрительное?» — сидел на диване в расслабленной позе и спрашивал Кел, в то время как Иссей сидел на одном диване рядом с ним. Рейнер, напротив, просто стояла со скрещенными руками. «Ну, я видел кучу подозрительных людей в плащах и шляпах, которые смотрели на меня, когда я патрулировал. Мне кажется, это были насильники. Когда я пытался подойти к ним, они бросались прочь. Вот, в общем-то, и все», — объяснил Иссей, почесывая затылок. «Что касается моего отчета, похоже, церковь заподозрила неладное и начала посылать собственные патрули. Во время моего патрулирования я столкнулась с несколькими подозрительными людьми, но ничего такого, с чем бы я не смогла справиться. Что касается падших ангелов, они все еще хотят убить этого идиота из-за его священного снаряжения, и я сомневаюсь, что они остановятся, но пока они только наблюдают». Рейнер скрестила руки и с отвращением посмотрела на Иссея, а Кел лишь лениво кивнул. «Рейнер, теперь ты будешь патрулировать, у тебя есть все необходимые навыки для этой работы», — выразил свое мнение Кел, когда Сильвия вошла в комнату с подносом напитков и передала один Иссею, который использовал всю свою силу воли, чтобы не смотреть на нее, а другой — Рейнер, которую Сильвия одарила холодным взглядом. «Вот, держи, шлюха», — сказала она низким тоном, прежде чем сесть рядом с Келом с невинной улыбкой на лице. Рейнер странно посмотрела на нее, но ничего не ответила, а просто кивнул на слова Кела. «У меня есть вопрос. Какова твоя цель? Ты сказал мне, что сотрудничество с тобой спасет падших ангелов, но я все еще не знаю, какова твоя конечная цель. Как твой слуга, я должна понимать желания моего господина». Вопрос Рейнер заставил Иссея также с любопытством посмотреть на Кела, в то время как Сильвия лишь нахмурилась. «Ты сомневаешься в лорде Келе?» — спросила она с улыбкой на лице, но в ее глазах был смертельный взгляд, от которого у обоих пробежал холодок по позвоночнику. «Ты задала хороший вопрос. Моя цель проста – очистить мир от бессмысленных конфликтов. Конфликт сам по себе является частью жизни, но те, кто активно ищет его, не заботясь о невинных жизнях, которые могут быть потеряны в результате, должны исчезнуть». Услышав его слова, Рейнер приняла сложное выражение лица, в то время как Иссей тоже отнесся к этому серьезно. «Я не скажу, что полностью доверяю тебе, но ты кажешься искренним. Многие падшие ангелы отказываются верить, что Бог оставил нас, и продолжают совершать необдуманные поступки во имя Его. Однако меня это не волнует. Я хочу только лучшего для своего рода, так что если то, что ты говоришь, правда, то я с тобой. Сама по себе я ничего не добьюсь, но с ним, возможно, эта дурацкая война, к которой подталкивали высшие, закончится. Ни за что на свете я не умру просто так», — подумал Рейнер, рассказывая Келу о своей позиции. «Ну что ж, с этими словами я собираюсь закончить на сегодня. Не стесняйтесь поболтать и узнать друг друга получше перед уходом». Кел встал и зевнул, разминая руки, после чего направился наверх, оставив Сильвию, Иссея и Рейнер. «Ну, это немного неловко, так о чем ты хочешь поговорить?» — спросил Иссей, нервно почесывая затылок. Сильвия посмотрела на этих двоих и с улыбкой на лице объявила: «Думаю, мне следует изложить некоторые правила, которым должны следовать те, кто служит лорду Келу. Не уважаешь лорда Кела — умрешь. Пойдешь против лорда Кила, умрешь. Убьешь невинного, умрешь. Последнее не является правилом, но я подумала, что должна также сказать вам, что лорд Кел ненавидит свободных женщин, заметила Сильвия и повернулась к Рейнер с суженными глазами. Рейнер заметила это и улыбнулась, прежде чем принять сидячее положение. Тогда я уверена, что ему понравится такая тугая девственница, как я, готовая сделать все, что он попросит. Быть изнасилованной красивым господином не так уж плохо. Рейнер заметила, что Иссей сглотнул, а улыбка Сильвии стала выглядеть более садистской. Пока женщина одевается как шлюха и ведет себя как шлюха, она не понравится лорду Килу. «Боюсь, ты просто умрешь одинокой девственницей и будешь забыта», — ответила Сильвия, пока Рейнер начала медленно водить руками по своему телу. «Я такая, какой хочет видеть меня мой господин. Невинная застенчивая девушка, неистовая шлюха или строгая ханжа. Я сделаю все, что он пожелает, но раз уж ты заговорила об этом, я должна спросить хозяина, что он думает о моем наряде. Может быть, я смогу показать ему несколько других нарядов на выбор». Рейнер подняла голову, потирая подбородок и делая вид, что думает. Иссей просто наблюдал за происходящим и решил оставить свои мысли при себе. Глава 165. Конкуренты, плюс 18. На следующее утро Кел проснулся рано, и как только он открыл глаза, его ждала странная сцена. Сильвия и Рейнер сидели на краю его кровати. «Я просто пришла разбудить лорда Кила и принести ему завтрак», — ответила Сильвия, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что на ней не было одежды. Под фартуком, который она надела, ничего не было. «Она хороша, но и я не промах. Может, я и девственница, но я знаю, что может заставить мужчину хотеть меня», — подумал Рейнер, прежде чем встать на колени и поклониться. «Я закончила патрулирование и хотела доставить вам свой отчет, но я понимаю, что слуга должен снимать стресс своего господина. Поэтому, пожалуйста, господин, используйте меня для этого», — заявил Рейнер, заложив руки за спину и открыв рот. Это было неожиданно. «Я помню, что она была вульгарной сукой, но теперь я в этом полностью уверен», — подумал Кел, прежде чем показать ухмылку двум девушкам. Он медленно поднялся с кровати, уже без рубашки, в одних боксерах, на которых виднелась большая выпуклость. Сначала он подошел к Рейнар и посмотрел на нее сверху вниз, а затем провел рукой по ее губам, но она восприняла это как возможность начать сосать его палец. «Неужели тебе так не терпится?» — ухмыльнулся Кел на это, но Сильвия не собиралась позволять Рейнар взять верх, поэтому она тоже приблизилась к Келу и обнажила одну из своих грудей. «Завтрак подан, лорд Кел», — дерзко пробормотала Сильвия, застав Кела врасплох, но одного этого заявления было достаточно, чтобы заставить его член подняться. Кел без колебаний наклонился вперед и взял ее грудь в рот, одновременно лапая другую. Сильвия изобразила на лице непристойное и радостное выражение и слегка прикусила губу, когда почувствовала, как Кел дразнит языком ее сосок. «Черт бы побрал эти груди! Думаю, пора мне узнать, каков на вкус член. МММ, падший ангел отсасывает демону, как запретно. Блять, я уже вся мокрая, я хочу этого», — подумала про себя Рейнер, глядя на голод в своих глазах. Она медленно отстранилась от Кела и чувственно облизала губы, прежде чем достать его пульсирующий твердый член. Она некоторое время смотрела на него, затем обхватила его рукой и начала медленно поглаживать. Она слегка наклонилась и начала облизывать кончик его члена, стараясь, чтобы вся его сперма попала ей в рот. Тем временем Сильвия становилась все более влажной от того, что Кел сосал ее грудь, и как бы это ни было приятно, она не хотела, чтобы Рейнер завладела его членом. «Господи, я хочу его в рот», — робко пробормотала она, на что Рейнер нахмурилась. Однако у Кела было простое решение. Он жестом велел Рейнер встать, а затем поднял ее и перекинул через плечо. То же самое он проделал и с Сильвией, после чего перенес их на кровать и уложил там. Затем он лег сам и обхватил пухлые щеки Сильвии, поднеся их к своему лицу, в то время как она оказалась лицом к лицу с его эрегированным членом, а Рейнер – с противоположной стороны. Они смотрели друг на друга как соперники, пока член Кела стоял между ними. Затем они обе начали проводить языками по члену Кела, так часто, что их языки постоянно встречались в кратком обмене слюной и спермой, прежде чем они продолжали пробовать каждый дюйм члена Кела. Тем временем Кел схватил Сильвию за большие ягодицы и раздвинул их, а затем ни с того ни с сего засунул в нее свой язык. Это вызвало у нее громкий стон и еще более развратное выражение лица, но Рейнер воспользовалась этим, чтобы ввести член Кила в ее рот. Прежде чем Сильвия успела запротестовать, она почувствовала, как палец Кила проник в ее второе отверстие, продолжая трахать языком ее киску, отчего ее тело задрожало от удовольствия. Рейнер, напротив, была полностью сосредоточена на том, чтобы сосать член Кила. Он легко проникал в ее горло, а ее нечеловечески длинный язык обвивался вокруг него и массировал его. Завидуя тому, что кто-то другой доставляет Килу удовольствие, Сильвия схватила Рейнер за волосы и заставила ее начать сосать член Кила более грубо, после чего звуки удушья и рвотных позывов наполнили комнату. Однако в глазах Рейнер было только выражение чистого наслаждения. Черт, меня трахает в лицо мой красивый хозяин-демон. Его служанка Бимба заставляет меня принимать его член без отдыха. Это так горячо, подумал Рейнер, а Сильвия все больше увлажнялась, глядя на то, как Рейнер долбят в горло. Вскоре она дала Рейнер передышку и убрала руку, прежде чем приблизить свои груди к члену Кила. Рейнер, у которой слюни стекали по рту, не замедлила сделать то же самое, обхватив член Кила с двух сторон. Затем они начали синхронно двигать грудями, по очереди посасывая головку его члена, и при такой стимуляции Килу не потребовалось много времени, чтобы его член был готов к взрыву. Рейнар, который в данный момент сосал его, почувствовал это и отстранился в последнюю секунду, в результате чего Кел залил своей спермой всю их грудь и лицо. «Спасибо за трапезу, лорд Кел», — пробормотала распутная Рейнер, наклоняясь вперед, чтобы слизать сперму с Сильвии. Сильвия, не желая, чтобы ей досталась вся сперма Кила, начала делать то же самое, подарив Килу прекрасную финальную сцену. Глава 166. Новый учительский состав. Тем же утром, после того, как Кел получил от Сильвии и Рейнер небольшой утренний наказ, он оставил их убираться и отправился в школу, решив, что будет хорошо, если Сильвия тоже заведет себе друга. Как только он подошел к школе, то обнаружил Иссе, стоящего у ворот. «О чем задумался?» — спросил Кел, выводя Иссе из оцепенения. «Мне просто интересно, чем я буду заниматься сегодня, кроме патрулирования. Кстати, а где мисс Сильвия? Разве она не ведет занятия?» С любопытством спросил Эссей. Ей и Рейнер пришлось немного задержаться, чтобы прибрать за собой. Хитро улыбнулся Кел, когда сказал это, в то время как Эссей странно посмотрел на него. «Да, ты точно переспал с ними. Это должно было случиться. Не то чтобы я завидовал тебе, но не помешало бы помочь твоему трудолюбивому слуге выглядеть более похожим на дьявола», сказал Эссей серьезным тоном, сохраняя прямое выражение лица, изо всех сил стараясь не выдать откровенной ревности, которую он чувствовал. «Я не очень люблю эту сучку Рейнер, но увидеть ее покорной было бы очень приятно. Что касается мисс Сильвии, ее грудь идеальна, а ее экзотическая европейская внешность. Черт, у всех есть девочки, кроме меня», вздохнул Эссей, мысленно покачивая головой. Кел ухмыльнулся и потрепал его по плечу, жестом приглашая идти с ним, когда он начал направляться к школьной территории. «Скоро ты этого добьешься, но прежде чем сосредоточиться на том, чтобы стать более дьяволоподобным, а в твоем случае, женщин, сосредоточься на себе. Ты должен стать лучшим в физической и умственной силе, а теперь еще и магически. Сейчас ты, ну», замялся Кел, а Эссей прислушался, чувствуя, что сейчас узнает что-то важное. «Ты не уродлив, но в ближайшее время ты не получишь никаких наград за свою внешность или чувство моды. Черт», пробормотал Эссей в ответ на прямоту Кила, но он еще не закончил. «У тебя характер озабоченного 14-летнего подростка. Подожди, что? Тебе не мешало бы купить одеколон? Сейчас ты пахнешь так, будто у тебя настройки по умолчанию. У меня есть одеколон. Стрижка тебе тоже не помешает. Она неплохая, но делает твою голову похожей на аккуратно подстриженный волосатый мешок. И последнее, поработай над своим телом». Эссей яростно замахал руками, услышав достаточно о том, что Кел хотел сказать о нем. «Ладно, ладно, я понял тебя. Я полный дурак. Как насчет того, чтобы помочь мне с этим после школы? Я имею в виду, я ведь под твоей ответственностью, верно, верно, но не надо, чтобы это звучало так по-гейски. Просто встреть меня у школьных ворот, когда закончатся уроки. Ах да, чуть не забыл тебе кое-что сказать. Если ты недостаточно силен в преступном мире, любая сильная сила действительно может захватить тебя, украсть твою девушку, и не успеешь ты оглянуться, как станешь главным героем НТР-рассказа. Увидимся после уроков». С этими словами Кел сделал машущий жест и ушел, оставив Эссе в глубокой задумчивости и беспокойстве. «Я просто хочу выглядеть более устрашающим и сильным, но если ко мне подойдет девушка, кто я такой, чтобы отказать ей? Теперь я должен переосмыслить это, иначе я могу получить отказ. Как все сложно». Эссе вздохнул и пошел на урок. Тем временем Кел, который направлялся в свой класс, обнаружил Риас, стоящую перед дверью со скрещенными под грудью руками. «Ждешь чего-то?» – небрежно спросил он, когда она подняла голову в его сторону и улыбнулась. «Ну, да, я ждала тебя. Ты вчера так быстро ушел, все ли в порядке?» – спросила она мягким тоном, на что Кел кивнул в ответ. «Просто небольшая неприятность, которая в итоге оказалась полезной. Я расскажу тебе подробности чуть позже, если тебе интересно. Это все, что ты хотела узнать», – вкратце объяснил Кел, прежде чем задаться вопросом, была ли это единственная причина, по которой Риас ждала его. «Нет, вообще-то, я хотела спросить, свободен ли ты сегодня после уроков. Я хотела, чтобы мы исследовали несколько мест, которые подозреваются в существовании секты дьяволов-изгоев. Поскольку мы не можем быть слишком уверены, насколько они сильны, я подумала, что нам лучше позаботиться об этом как главам. Сона уже пошла просить Джулиуса обыскать восточную часть, а я займусь западной», — объяснила Риас низким тоном, в то время как Кел начал поглаживать свой подбородок в раздумье. «Я должен помочь одному из моих слуг сразу после занятий, но я могу попросить мою королеву Сильвию пойти с тобой, она очень способная», — ответил Кел, немного подумав. «Конечно, время еще не назначено, так что если ты будешь свободен к тому времени, надеюсь, ты присоединишься ко мне. А сейчас я ухожу, до новых встреч», — попрощалась и ушла Риас, а Кел еще мгновение постоял в раздумье, прежде чем отправиться в свой класс. Школьный день по большей части прошел для всех без происшествий, пока не наступили послеобеденные занятия Эссе. Он непринужденно лежал на своей парте, когда вошел учитель и заговорил. «Добрый вечер, ученики, я временно буду заменять господина Кугара. Пожалуйста, называйте меня». Когда учитель начал говорить, Эссе поднял голову, и его глаза расширились от увиденного. Рейнер, главе 167, схемы и потоки. После того, как Эссе назвал имя Рейнер, все внимание обратилось на него, а Рейнер, стоявшая впереди, дьявольски ухмылялась. «Ах да, ты тот самый ученик, которого я встретила ранее. Спасибо, что рассказал мне, как сильно этот класс любит, когда ему бросают вызов. Все достаньте листы бумаги. Время для контрольной работы», — объявила она с улыбкой, глядя на широко раскрытые глаза Эссе, на которого злобно смотрели все в классе. «Эта сука, какого черта она делает? Черт, это нехорошо», — подумал про себя Эссе, когда Рейнер начала раздавать листы бумаги. Когда она дошла до стола Эссе, она даже подмигнула ему, а затем снова направилась к доске. «Хорошо, можете начинать. Я уже говорила, что это будет считаться за 30% от вашей общей оценки за этот семестр». Рейнер пожала плечами и села на учительский стол, медленно и чувственно скрестив ноги, заставив всех парней перевести дух и уставиться на нее. «Я начинаю примерно понимать, почему ее выгнали из рая». Эссе вместе с другими ребятами странно посмотрел на бумаги, которые раздала Рейнер, и даже начали чесать головы, а она просто наблюдала за ними с улыбкой на лице. К тому времени, когда урок подошел к концу, все ученики либо сдались, либо бросали на Эссе недовольные взгляды. Но ничего нельзя было поделать, поскольку прозвенел звонок, и некоторые ученики начали уходить, а другие остались сидеть на своих партах и размышлять до последнего. «Эссе, будь добр, помоги мне отнести бумаги в учительскую», — обратилась Рейнер к Эссе и попросила его манящим тоном, но он лишь посмотрел на нее узкими глазами, выполняя ее просьбу. Он взял бумаги со стола и вышел вслед за ней из класса. «Какого черта ты здесь делаешь? Ты пришла сюда, чтобы помучить меня? Что, черт возьми, я тебе сделал?» — быстро перешел к делу Эссе, но Рейнер лишь пожала плечами и усмехнулась. «Мила, ты правда думаешь, что я проделала весь этот путь ради тебя? Я здесь, потому что нашла кое-что интересное во время утреннего патрулирования, и мастер попросил меня прийти сюда и доложить об этом. Поэтому он сказал, что я должна занять себя, пока жду его», — быстро объяснила Рейнер, но Эссе все еще был недоволен ее поступком. и ты просто решила выбрать мой класс из всех остальных классов, ты чертова садистка, ты знаешь это», — указал на это Иссей, но Ривнер лишь улыбнулась, как будто это был комплимент. «Мне просто не повезло, наверное, я бы предпочла класс мастера. Хаем, что там происходит?» Разговор перешел в другое русло, когда Райнер и Иссей заметили группу учеников, возбужденно обсуждающих что-то. «Несмотря на то, что Джулиус проиграл, я все равно считаю, что он более привлекателен, чем Кел, Семпай. Джулиус такой доступный и добрый, а Кел даже не замечает нас, других девушек. На днях Джулиус даже обнял меня. Я слышала, он тоже ходил на свидание с Музуки». Девушки продолжали говорить о Келе и Джулиусе, делая все возможные сравнения, и, естественно, Ривнер заинтересовалась их разговором. «Кто этот Джулиус, с которым они сравнивают мастера?» — ухмыльнулась Ривнер, на что Иссей вздохнул, прежде чем ответить. «Это еще один большой мальчик в преступном мире, как и наш мастер, с той лишь разницей, что он полный придурок. Он даже вызвал Кела на баскетбольный матч, но был унижен. Сильно. С тех пор он ходит на свидания практически с любой симпатичной девушкой, которая его приглашает. Этот ублюдок практически ежедневно использует свою внешность, чтобы получить секс», — объяснял Иссей с явной неприязнью к Джулиусу в своем тоне, а Ривнер озорно улыбалась ему. «Хаем, мы не можем этого допустить, не так ли? Почему бы нам с тобой не преподать ему небольшой урок?» — предложила Ривнер с ухмылкой на лице, но Иссей выглядел нерешительным. «Я не знаю, что если он захочет отомстить?» — спросил Иссей, но Ривнер раздраженно прищелкнула языком. «Эх, ты просто трус, следуй за мной», — приказал Райнер, и Иссей неохотно последовал за ней. Через несколько минут Иссей обнаружил себя стоящим в ванной комнате. Сверху раздался голос Райнер. «Расслабься, ты ведешь себя так, будто собираешься совершить сделку с наркотиками», — раздраженно подметил Ривнер, и Иссей нахмурился. Прежде чем Иссей успел что-то сказать, дверь в ванную распахнулась, и вошла пышнотелая блондинка, оглядев Иссея с ног до головы. «Ты это он?» — спросила она, доставая свой телефон и ожидая его ответа. Иссей оглядел ее с ног до головы, прежде чем ответить. «Да, я тот, кто звонил». Прежде чем он успел закончить, девушка заговорила, не отрываясь от телефона. «340 за минет, 880 за мою киску, 1200 за мою попку и 2000 за все мои дырочки, пока ты больше не сможешь кончать. Так что же ты выберешь?» Теперь она посмотрела на Иссея и спросила, пока он глотал воздух, прежде чем подумать, что ответить. Но в этот момент появилась Рейнджер и протянула руку к девушке, чьи глаза теперь выглядели опустошенными и безжизненными. «Хорошая работа, теперь мы ждем Джулиуса, который думает, что грудастая девушка хочет дать ему по голове, потому что он хорош собой», — отметил Ривнер, в то время как Иссей показал сложный взгляд. «Мне как-то не по себе от того, что я ее так использовал», — вздохнул он, но Ривнер лишь пожала плечами. «Она шлюха. Если тебе станет легче, я оставлю деньги между ее сисек, когда работа будет закончена. А теперь давай спрячемся», — беспечно сказал Ривнер, прежде чем двое спрятались в кабинке и стали ждать. Через мгновение послышался звук открывающейся двери, и начался обмен словами. Девушка играла свою роль девственницы, влюбленной в Джулиуса и желающей потерять свою девственность с ним, от чего он не мог отказаться. Так что, не теряя времени, они зашли в кабинку, и Джулиус сел на унитаз. «Что за черт? Такое чувство, что я плачу за то, чтобы этот придурок получил немного удовольствия. Но, думаю, если пустить в эфир видео с его школьной шлюхой, это повредит его репутации», — разочарованно вздохнул Иссей, прежде чем услышать нечто такое, от чего он чуть не задохнулся. «Черт, у тебя потрясающий рот, не могла бы ты засунуть свой палец мне в задницу? Это совершенно нормально, просто засунь его туда, даже два», — раздался голос Джулиуса из другой кабинки, заставив Иссея показать взгляд полного отвращения, в то время как Ривнер достала большую камеру и улыбнулась. Глава 168. Обнаруженный. Перерыв подходил к концу, а Ривнер и Иссей находились в кабинке туалета, запечатлевая очень странную сцену, которая теперь подошла к концу. «Блять, это как раз то, что мне нужно, чтобы снять стресс. Ты забудешь все, что произошло во время секса. Ты расскажешь своим друзьям, что у меня большой член и что я довел тебя до оргазма несколько раз», — прошептал Джулиус низким тоном, когда девушка, с которой он был, изменила свой взгляд, прежде чем кивнуть и повторить его слова. «Вот это и есть ложная реклама», — подумал Иссей, с сожалением качая головой, пока они с Рейнер ждали, пока Джулиус и девушка уйдут, прежде чем снова заговорить. «Поздравляю, Иссей, ты больше не будешь самым большим извращенцем в школе». Сосание пальцев на ногах, пальцы в заднице, траханье языком, он даже нагнулся, а здесь я просто пыталась сделать секс видеовирусным. «Мы пришли искать медь, а нашли бриллиант». Рейнер держала камеру в руке с широкой улыбкой на лице, а Иссей только покачал головой. «Я видел в своей жизни некоторые сомнительные вещи, но этот парень и большой член, моя задница, он примерно такого же размера, как и у меня, когда мне было 4 года», — добавил Иссей, заставив Рейнер разразиться смехом. «Поздравляю, ты заработал для меня несколько мужских очков. Иссей, теперь я не буду называть тебя девственником на людях». Иссей нахмурился, но Рейнер просто проигнорировала его и достала телефонный кабель. Менее чем через минуту она озорно улыбнулась и отбросила камеру в сторону. «Итак, мы собираемся отправить видео каким-нибудь девушкам, чтобы они распространили слухи, или...» — спросил Иссей, но Рейнер просто положила телефон в сумочку и направилась к выходу с непринужденным и довольным выражением лица. «Подождем». Это все, что она сказала, оставив Иссея в замешательстве в ванной, пока он не услышал звук своего телефона. Когда он проверил его, на экране появилось видео от анонима. «Ох, нет». Как только Иссей пробормотал эти слова, все, у кого был при себе телефон, не только в школе, но и в районе в целом, получили это сообщение. От бизнесменов на работе до полицейских на улице, если у вас был телефон, сообщение было получено с приложенным видео. Кел шел на занятия, когда заметил, что некоторые люди в коридорах торопливо открывают и проверяют свои телефоны, что заставило его поднять бровь. Но прежде чем он успел задать вопрос, его телефон зазвонил. Он остановился, чтобы проверить, что это было. «Что за черт?» Голос Джулиуса был слышен в нескольких залах, когда он сжал свой телефон так крепко, что на нем появились трещины. Он увидел себя во всей красе, наклонившись, как сучка, в то время как его задницу елозили и ласкали пальцами в великолепном 4К. В отличие от других, сообщение Джулиуса содержало даже письменный текст. «Мы случайно увидели ваше шоу и подумали, что мир заслуживает знать, что наследник клана Байл наслаждается сомнительными действиями в ванной. Искренне, падший ангел Юма, Муа». Джулиус потерял дар речи, глядя на свой телефон дрожащими руками. Оглядевшись вокруг, он увидел, что ученики мужского и женского пола смотрят на него с отвращением или насмешливо. Как будто этого было недостаточно, он почувствовал прикосновение к своему плечу и, повернувшись, хотел закричать, но увидел знакомое лицо. «Каника, что тебе нужно? Я могу объяснить, понимаешь?» Прежде чем он смог начать объяснять, Каника отвесила небольшой поклон, поскольку он все еще был высокопоставленным демоном, а затем заговорила. «Президент созвал совещание, и мне было поручено передать сообщение». Быстро сказала Каника то, что ей нужно было сказать, прежде чем уйти. Джулиус чувствовал, как сильно бьется его сердце, но он мог только стиснуть зубы, пока шел в сторону клуба оккультных исследований. Оказавшись там, он обнаружил множество знакомых и незнакомых лиц. Риас сидел их на одном из диванов вместе с Килом, а их слуги стояли позади них. Сильвия, Иссей и Рейнер были на стороне Кила, а Акина и Киба – на стороне Риас. На противоположном диване от них сидела Сона, которая пришла с тремя своими слугами, также стоявшими позади нее. Как только появился Джулиус, ему жестом предложили занять место, а Каника поклонилась всем присутствующим и пошла к Кибе и Акина. Джулиус сел на свое место с явным гневом на лице, но ни Риас, ни Сона не выглядели довольными. Кел, напротив, даже откинулся на спинку кресла с непринужденным выражением лица. «Я уверена, что ты догадываешься, почему было созвано это собрание», — Джулиус Байл, вздохнув, произнесла Риас и повернулась к Джулиусу, который слегка кивнул и скрипнул зубами. «Видя само по себе не является проблемой, то, чем ты занимаешься в свободное время, нас не касается. Однако это становится нашим делом, когда эти действия подвергают нас риску». Когда Риас сказал это, Джулиус выглядел немного озадаченным, но вскоре все стало ясно, когда Акина положила телефон на стол и воспроизвела позднюю часть видео после окончания сцены, ясно показывая, как Джулиус манипулирует воспоминаниями размытой девушки. «Это сделал не я, а падшие ангелы. Мы можем обсудить это позже. Разве мы не должны убедиться, что изменили воспоминания, прежде чем это станет известно? Гневно выкрикнул Джулиус, на что Кел улыбнулся, прежде чем заговорить. К счастью для нас, видео, в котором ты использовал свои способности, было отправлено только дьяволом, но это само по себе тревожно, поскольку означает, что у нас есть враг, который не только знает наши личности, но и хорошо скрывает свои. Сегодняшнее расследование после школы может пролить свет на это, но до тех пор, пожалуйста, отложи использование своих способностей для тривиальных вещей. Джулиус нахмурился, чувствуя, что Кел читает ему лекцию, что только усугубило его унижение. Это видео – подделка. Я был в ванной, и девушка действительно вошла и предложила мне свое тело, но я отказал ей и ушел. Почему вы все не видите, что это дело рук этих проклятых падших ангелов? У меня даже есть доказательства. Когда Джулиус достал свой телефон, готовый показать сообщение, он обнаружил, что оно исчезло. В этот момент Эссей не удержался и хихикнул под нос, привлекая внимание и гнев Джулиуса. Что-то смешное, знай свое место. Джулиус, разозлившись еще больше, протянул руку в сторону Эссея, после чего появился большой магический круг с его гербом. Однако Сона и Риас быстро среагировали и попытались остановить его, но внезапно все их магические круги раскололись и исчезли, оставив только большой темно-синий круг, висящий над всеми ними. «Здесь не место для драки, если мой слуга обидел тебя, то скажи мне об этом в подходящем месте и в подходящее время. Если ты снова на падше, то я обещаю, что не только мой дом будет близок к исчезновению». Кел одарил Джулиуса смертельным взглядом, после чего распустил свой магический круг и замолчал. Глава 169. Группа. После того, как Кел пригрозил Джулиусу, атмосфера в комнате на мгновение стала напряженной. Все замолчали, прежде чем дело могло зайти дальше, однако Риас решила вмешаться. «Давайте сосредоточимся на текущем вопросе, сейчас не время для межличностных отношений, поскольку не похоже, что кто-то, кроме дьяволов, видел последнюю часть видео. Мы можем пока отложить это и сосредоточиться на расследованиях после школы. Надеюсь, они принесут полезные результаты, которые помогут доказать слова Джулиуса», — предложила Риас и повернулась к остальным, чтобы услышать их мнение по этому поводу. «Да, расследования точно докажут, что за всем этим стоят падшие ангелы», — заявил Джулиус с ухмылкой на лице, а Сона кивнула в знак согласия. Только Кел молчал еще мгновение, а затем едва заметно кивнул, ясно показывая, что он все еще был раздражен. «Надеюсь, это не посягает на твои планы после школы, Кел?» Риас повернулась к Келу и спросила, на что тот покачал головой, прежде чем ответить. «Нет, мы с Эссеем перенесем встречу, поскольку это приоритетнее». «Верно, Эссей?» Тон Кела сменился на официальный, а не на обычно спокойный, и некоторые подумали, что это было из-за его смены настроения. «Хорошо, без проблем», — быстро ответил Эссей, когда все взгляды на мгновение переместились на него, на что он лишь усмехнулся, потирая затылок. «Хорошо, когда все на борту, все будет работать более гладко. Мы разделимся на три группы, чтобы охватить три области, которые мы должны разведать. Сона, Джулиус и Сейринер будут прикрывать первую область. Акина, Сильвия и Киба будут прикрывать вторую. И, наконец, Кел, я и Каника займемся третьей областью». Сона предложила послать своих слуг в некоторые второстепенные области, представляющие интерес, так что у нас ВС будет схвачено. Есть что добавить? После того, как Риас закончила объяснение, она повернулась к остальным и спросила, есть ли у них что добавить. Никто сильно не отреагировал на это, пока Джулиус внезапно не поднял руку. «Меня все устраивает, но я не хочу быть в группе с Эссеем. Нас с Соной более чем достаточно, так что просто добавьте его во вторую команду». Джулиус посмотрел на Эссея, а Эссей вздохнул и повернулся к Риас, ожидая, что она скажет. «Почему ты так решил? Я знаю о способностях Соны в бою больше, чем кто-либо другой, поэтому я добавил Райнера и Эссея для дополнительной помощи. Если ты считаешь, что способен справиться с целым регионом в одиночку, это прекрасно, но Эссей и Райнер будут поддерживать Сону, если она сама не откажется. Если тебя это беспокоит, я могу назначить тебя руководить расследованиями в небольших регионах, чтобы не нарушать наш баланс». Джулиус больше не смог ничего добавить после того, как Риас ответила на его жалобу, несмотря на то, что ее тон был дружелюбным и спокойным. Проклятие, похоже, этому парню повезло хуже, чем мне. Не думаю, что она понимает, что ее слова ранят сильнее, когда она так вежливо выражается. Подумал об этом Иссей, решив не разжигать пламя разговором. Если у лорда Кила нет проблем с этим, то и у любого из его слуг тоже, вежливо добавила Сильвия от своего имени, а также от имени Рейнера Иссея, против чего Иссей не возражал, но Рейнер нахмурила брови. Так это соревнование того, кто больше отсос Те, да, Сильвия. Просто ухмыльнулась Рейнер и скрестила руки, ничего не добавив к разговору. Ну, похоже, все довольны. Так что мы можем закончить встречу. Мы можем встретиться в парке в 18:00, чтобы окончательно обсудить все, прежде чем разойтись по своим точкам. На этих словах Риас закончила собрание, и все, кроме Акина и самой Риас, начали прощаться и уходить. Когда Кел тоже собирался встать и уйти, Риас жестом попросила его подождать. Этот жест заметила и Сильвия, чьи глаза почти всегда были устремлены на Кела, поэтому она тоже перестала уходить и стала ждать, заставив Иссея и Рейнер сделать то же самое. «Идите, все в порядке. Я вас догоню», — махнул рукой Кел в сторону Сильвии и остальных, жестом предлагая им идти без него, что они, казалось, неохотно сделали, но в конце концов ушли. Сильвия бросила на Риас пронзительный взгляд, прежде чем повернуться и уйти, за ней последовал Рейнер, которая выглядела просто беззаботной, в то время как Иссей был просто смущен. Когда они вышли из комнаты, в ней остались только Кел, Риас и Акина. Риас посмеялась над их поведением, а затем обратилась к Келу, который все еще оставался невозмутимым. «Похоже, я не очень нравлюсь твоим слугам, кроме Иссея, он необычный», — улыбнулся Риас и села рядом с Келом, констатируя этот факт. «Сильвия так относится ко всем, кого считает хорошим. Не знаю точно, каковы ее критерии, но не принимай это близко к сердцу. Что касается Рейнера и Иссея, я понятия не имею, что происходит в их головах, кроме извращенных мыслей». Акина, стоявшая позади Риас и Кела, улыбнулась, услышав это, но не высказала своих мыслей. «Это все, о чем ты хотела меня спросить?» Кел не стала ходить вокруг да около и подумала, что должна быть другая причина, по которой Риас попросила его остаться. «Хаэм, ты стал таким серьезным после того, как Джулиус спровоцировал тебя. Честно говоря, я просто хотела, чтобы ты остался подольше и поговорил с нами, ничего важного. В конце концов, я так мало о тебе знаю», — честно ответил Риас, вызвав у Кела улыбку, в то время как его мысли пошли по другому пути. «Это похоже на флаг. Глава 170. Это только начало». Кел провел остаток перерыва в клубе оккультных исследований с Риас и Акина, рассказывая им о себе так туманно, как только мог. Сейчас он сидел в своем классе и лениво ждал окончания последнего урока, что вскоре и произошло, когда прозвенел звонок. «Что ж, пришло время расследований», — подумал Кел, встал и, вздохнув, направился к выходу из класса, по пути уворачиваясь от приставания и жаждущих девушек. В конце концов, с падением Джулиуса он стал главным красавчиком школы. «На что я только не иду ради изменений», — подумал он, стоя в коридоре, когда заметил Акина, направляющуюся в его сторону. Она подошла к нему вплотную и откинула свои темные волосы в сторону, а затем дразняще спросила: «Ты всегда выглядишь таким уставшим после занятий. Снова тяжелый день, я ненавижу школу. Что-то хорошего в том, чтобы проводить большую часть дня в классе. Меня это не устраивает», — ответил Кел, качая головой, словно в знак сожаления, на что Акина хихикнула, подойдя еще ближе к нему. Ее большие груди медленно сжались на его руке. «Может быть, моему любимому клиенту не помешал бы массаж, это еще одна моя услуга. Она очень эксклюзивная, пока что доступ к ней имеет только президент», — дразняще намекнула она, заставив Кела поднять бровь в любопытстве, но в итоге он лишь покачал головой. «Я приму это предложение в другой раз. В конце концов, у нас впереди насыщенный вечер». Несмотря на его ответ, Акина подошла еще ближе к нему, а на ее лице появилась небольшая улыбка. «Хаэм, полагаю, ты прав. Что ж, мое предложение остается в силе. Ты придешь в клуб или мы встретимся в парке?» — спросила она своим манящим тоном, на что Кел снова покачал головой. «Я отправлюсь туда со своими слугами, чтобы обсудить кое-какие дела, так что встретимся там». Как только Кел ответил, Акина отстранилась, продолжая дьявольски улыбаться. «Это может быть проблематично, но опять же, технически это моя вина», — вздохнул Кел, увидев еще одно знакомое лицо, приближающиеся к нему по коридору. Акина тоже заметила его и помахала рукой, разворачиваясь и уходя. «До скорой встречи», — сказала она, прежде чем направиться в противоположную сторону. «Хорошо проводили свое время». Кел, наблюдавший за ее уходом, повернулся к источнику саркастического замечания. «Не знаю, о чем ты, Иссей», — непринужденно улыбнулся Кел и пожал плечами, а Иссей лишь невесело улыбнулся. Прежде чем он успел что-то еще сказать, Кел потрепал Иссея по плечу и жестом показал, что им пора двигаться. «Ты прекрасно знаешь, о чем я, не бери в голову. Этот день был довольно хорошим, но я все еще чувствую себя виноватым. Тебе не кажется, что мы немного переборщили с розыгрышем? Я тоже ненавижу этого парня, но разрушить всю его социальную жизнь, черт, это жестоко», — покачал Иссей головой в знак сожаления, а Кел лишь усмехнулся, прежде чем ответить. «Во-первых, его нужно было остановить, иначе он продолжал бы использовать свои способности и внешность, чтобы спать с невинными девушками, а потом бросать их, но ты действительно проделал хорошую работу». Похвала Кела заставила его неловко улыбнуться, почувствовав, что он сделал все правильно. «Ну, Рейнер, главный вдохновитель всего этого, единственное, что я там сделал, потерял аппетит и деньги. Но если посмотреть на это после твоих слов, то оно того стоило». Иссей изобразил улыбку и более уверенно поднял голову, что Келу было приятно видеть, и это его ободрило. «Вот это настрой! Я обязательно компенсирую и вознагражу тебя за хорошо выполненную работу», — добавил Кел, когда они вышли из главного здания школы и направились к воротам, где стояли Сильвия и Рейнер. Увидев Кела, Рейнер отвернулась от Сильвии и улыбнулась. «Как прошел ваш день, господин?» — спросила она, но довольно кокетливым тоном, на что Кел лишь поднял бровь. «Я же просил тебя не называть меня так, особенно на людях». «Все в порядке, я особенно впечатлен тем, что ты придумала это маленькое событие сегодня. Хорошая работа». Рейнер ухмыльнулась, получив похвалу Кела, а Сильвия в раздражении скрестила руки под большой грудью. «Ну, я просто подумала, что тот, кто посмел проявить неуважение к тебе, должен быть наказан. У меня есть еще идеи, как это сделать, если тебе интересно». Рейнер облизала губы и изобразила садистскую улыбку, когда озвучила это предложение. Кел покачал головой, прежде чем ответить. «Я доверюсь твоим методам, только будь очень сдержана в том, как ты это сделаешь. Будет очень неприятно, если все пойдет не по плану». «Я прекрасно все понимаю, мастер, то есть сэр», — с улыбкой сказал Рейнер, прежде чем Сильвия закончила и шагнула вперед. «Лорд Кел, я думаю, нам стоит уйти и подумать, как продолжить расследование, раз уж мы не будем вместе», — предложила она своим обычным непринужденным тоном, который нес в себе невинную беззаботность. «Да, ты права, так что пойдем», — быстро добавил Кел, после чего направился вместе с группой к большому внедорожнику и отправился в путь. Рейнер вела машину, Иссей сидел впереди, а Кел непринужденно расположился на коленях Сильвии сзади. «Я должен был сесть сзади», — подумали Иссей и Рейнер, с завистью глядя в зеркало заднего вида. Глава 171. Зловещий. Кел и его группа прибыли в парк на 30 минут раньше и сейчас собрались там, сидя возле фонтана. «Честно говоря, мне не нравится идея, что мы будем в разных группах, особенно в одной группе с этим Джулиусом», — вздохнула и пожаловалась Рейнер, а Иссей кивнул в знак согласия. «Да, я чувствую, что он хочет добраться до меня, так что я не хочу провести с ним весь вечер», — положил голову на руку в беспомощной манере Иссей, пока говорил. «Ну, посмотрите на это с другой стороны. Это расследование может стать возможностью искупить свою вину, особенно если ему удастся сделать так, чтобы казалось, что ангелы стоят за тем, что с ним произошло. Но если это будет не так…» Кел запнулся, и Рейнер хитро улыбнулась, прежде чем закончить фразу. «Он останется таким же, если не хуже, в глазах всех. Вы весьма коварны, сэр, мне это нравится. Предоставьте все это мне». Рейнер наклонилась ближе к Келу и прижалась грудью к его груди, но Сильвия, видя это, издала смешок. «Я уже приготовила кое-что, чтобы не только заставить Джулиуса выглядеть плохо, но и чтобы лорд Кел и его слуги стали знамениты в школе. Даже самые распутные из нас», — уверенно заявила Сильвия, прежде чем пробормотать последнюю часть едва слышным тоном, который все равно все услышали. «Может, поделишься планом?» «Уверена, у меня есть кое-что получше», — не желая проигрывать, спросила об этом Рейнер, отстранившись от Кела и столкнувшись грудь в грудь с Сильвией. Так вот каково это, иметь гарем. Должно быть приятно быть сильным. Иссей вздохнул, глядя на Кила, который просто пожал плечами. Скоро ты этого добьешься, не переживай. Сильвия, мне тоже интересно, что у тебя на уме, давай послушаем тебя. Кел дал указание, на что Сильвия радостно кивнула и повернулась к нему, прежде чем объяснить. Ну, все начнется после того, как каждый из нас доберется до места назначения, а дальше все, что вам нужно будет делать, это следовать инструкциям на этих листках бумаги. Что касается Джулиуса, то он, когда Сильвия начала объяснять, что она запланировала для Джулиуса, Кел удивлен, но поднял бровь, а Иссей выглядел готовым к рвоте в любую секунду. И, наконец, Рейнер была шокирована больше всех, поскольку она просто смотрела на Сильвию. Не заботясь ни о чьем мнении, кроме мнения Кела, Сильвия без колебаний повернулась к нему и спросила. «Вот и все, что вы думаете об этом, лорд Кел? Я впечатлен, немного теряюсь в словах, но впечатлен», — похвалил ее Кел, заставив ее натянуть уверенную и победоносную улыбку, которую она затем продемонстрировала Рейнер. «Эта женщина еще более извращенная, чем я думала», — нахмурилась Рейнер, думая об этом, в то время как Иссей все еще смотрел на нее с отвращением. «Честно говоря, я мог бы обойтись и без ярких подробностей, я не буду есть некоторое время», — добавил Иссей, изо всех сил стараясь, чтобы его не стошнило. Прежде чем что-то еще можно было сказать по этому поводу, группа заметила, что прибыли остальные и направились к ним. «Надеюсь, вам не пришлось ждать слишком долго», — спросила Риас, стоявшая впереди группы, но Кел покачал головой. «У нас было достаточно времени, чтобы мы могли спланировать наши стратегии в определенных ситуациях», — непринужденно ответил Кел, прежде чем вся группа начала обмениваться приветствиями. «Если все готовы, мы можем начать прямо сейчас, группы смогут разработать планы между собой, когда увидят, с какой ситуацией им придется столкнуться», — добавил Риас, после чего она и Каника подошли к Килу, остальные вскоре последовали их примеру и собрались рядом со своими членами команды. «Нам не нужен никакой план, я уничтожу все, что принесут мне эти падшие ангелы, прежде чем они успеют причинить кому-либо вред. Считайте, что вам повезло», — уверенно заявил Джулиус, прежде чем повернуться к Иссею и похвастаться дальше. «Я переполнен радостью», — язвительно ответил Иссей, заставив Кила и остальных захихикать, что еще больше усугубило его унижение. «Только подожди, как только я получу пер, для тебя все будет кончено», — молчал и думал с угрожающим видом Джулиус, на которого Иссей не обратил никакого внимания. После того, как он услышал, что Сильвия запланировала, он действительно с нетерпением ждал этой миссии. Больше обсуждать было нечего, и группы отправились в путь, получив участок для исследования. Кел, Риас и Каника отправились в лес, расположенный недалеко от города. Им предстояло разобраться с группой дьяволов-изгоев. «Странно», — нарушила Риас тишину, когда группа медленно пробиралась через лес. «Что такое?» — с любопытством поднял бровь и спросил Кел, а Каника просто смотрела на нее и ждала ответа. «Дьяволы-изгои обычно пытаются выжить в одиночку и почти никогда не объединяются. Они достигли той стадии, когда без колебаний готовы убить любого», — объяснил Риас, держа руки скрещенными под грудью. «Я вообще мало что о них знаю, так что все, что я могу сказать, мы скоро все сами узнаем», — ответил Кел, на что Риас и Каника кивнули. Примерно в то же самое время Рейнер, Иссей, Джулиус и Сона прибыли на место, которое им предстояло исследовать. «Заброшенный складской комплекс, это место просто кричит «не входите сюда», — заметил Иссей, когда они вчетвером стояли у ворот. «Не будь таким трусом, с тобой два наследника клана. Что бы это ни было, я справлюсь», — отпихнул Джулиус Иссея в сторону и пошел вперед. А Сона ничего не сказала, только вздохнула и пошла следом. «Я беру назад всю жалость, которую я испытывал к этому парню», — бросил взгляд Иссей на Джулиуса и получил похлопывание по плечу от Рейнер. «Успокойся, это будет стоить того, чтобы выдержать, так что пошли», — поддразнила его Рейнер, после чего они вошли в комплекс. Глава 172. План Сильвии. Когда Кел, Риас и Каника углубились в лес, они не обнаружили практически никакой подозрительной активности, несмотря на то, что шли в лес глубже, что заставило Кела усилить осторожность. «Согласно инструкциям Сильвии, враг должен появиться в любой момент», — подумал Кел, настороженно оглядываясь по сторонам, что заставило Риас повернуться к нему. «Ты выглядишь очень бдительным, не нужно так сильно переживать». Не успел Риас договорить, как под ними возник большой магический круг, отчего все, кроме Кила, упали на колени. После этого послышался смех, и одна красивая женщина показалась на вершине дерева. «Вау, я поражена, что ты все еще можешь двигаться, находясь под таким давлением. Неважно, в конце концов, что ты можешь сделать в одиночку». Таинственная женщина щелкнула пальцами, и множество фигур начали проявляться перед ним. «Кел, если ты еще можешь двигаться, отступи из круга и позови на помощь, с нами все будет в порядке», быстро посоветовал Риас, посмотрев на цифры. «Тебе стоит послушать свою милую маленькую подружку и уйти, мы обязательно используем ее по назначению». После этих слов женщина чувственно облизнула губы, но Кел лишь улыбнулся ей. «Сильвия организовала сценарий, чтобы выставить меня в выгодном свете, но насколько силен ее мозговой штурм?» — подумал Кел, медленно складывая рукава и поворачиваясь к загадочной женщине с улыбкой на лице. «У меня нет заготовленных крутых остроумных реплик, поэтому я просто попрошу тебя встать на колени». Когда Кел отдал эту команду, его демонический голос разнесся по лесу, и все присутствующие дьяволы опустились на колени. После этого он сжал руку в кулак и ударил по магическому кругу под собой, мгновенно разрушив его и освободив Риасканика. «С вами все в порядке?» — с притворным беспокойством спросил Кел, подходя к ним, чтобы помочь подняться. «Как ты смеешь портить нам веселье?» — крикнула таинственная леди, прежде чем над Риас, Келом и Каника появились многочисленные магические круги.